История 34. Путь к успеху через ошибки и провалы. Сергей Дзаварян. Основатель и генеральный директор компании «Аладдин». «Аладдин.стор» – первого в России корпоративного маркетплейса. Сооснователь кадрового агентства «Human Line» и IT-компании «Innovative Technology». Резидент научной долины ИНТЦ «Воробьевы горы» при МГУ. Кажется, что могу позволить себе называть себя успешным предпринимателем, но так было не всегда. Вот моя история. Я родился в Армянской ССР, в селе под названием Одзун. Мы с семьей переехали в Москву в поисках лучшей жизни, когда мне было 5 лет. В 90-е в Москве тяжело было всем, поэтому жаловаться на сложности эмигрантской жизни не стану. Да и адаптация в новой среде далась мне относительно легко. Думаю, что это связано с тем, что я всегда с большим уважением относился ко всем и всему тому, что меня окружало. Ведь, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Чту эту истину по сей день. И тебе советую. Учился в школе очень усердно и хорошо, но, к сожалению, знания, полученные в школе, мало чем помогли мне в работе, да и в жизни. А вот институтские годы поистине стали для меня школой жизни и многому научили. Первые шаги к предпринимательству я начал делать еще на втором курсе. Я умел хорошо ладить с преподавателями. В целом, если в жизни вы наблюдательны, любите анализировать все, что вас окружает, и обладаете терпением для того, чтобы слушать других и проявлять эмпатию к собеседнику, то вы всегда найдете общий язык с нужным вам человеком. Важно осознавать, что отношения нужно выстраивать, а это процесс непрерывный. Так вот, я благодаря правильно выстроенным отношениям с преподавателями помогал одногруппникам справляться с тяготами сдачи экзаменов, а последние, в свою очередь, выражали свою благодарность рублем. На более поздних курсах института ассортимент консалтинговых услуг расширялся. Хороший доход приносила услуга оформления документов по научной производственной дипломной практике под ключ для ребят, желающих провести время с пользой вне рамок прохождения всех этих зачастую бесполезных практик, которые в наше время заканчивались работой в пыльных архивах различных государственных и муниципальных учреждений. Кстати, забыл упомянуть, что первое образование я получил в Государственной налоговой академии при Минфине РФ. Шел последний курс института. Дипломная работа давно была написана, и было время заниматься другими вещами. Я с моим лучшим другом решил открыть свое первое дело, а именно открывать точки общепита в муниципальных парках города Москвы. Казалось бы, кто может быть лучшим партнером по бизнесу, чем лучший друг? Ведь он тебя всегда поймет и поддержит. Но это была моя первая ошибка. Мой друг на протяжении всей работы совместного предприятия был больше исполнителем, никогда не спорил со мной, во всем соглашался и сам идей не инициировал. Подумайте, отличный тандем, но это далеко не так, как показало время. Мне приходилось все делать самому, а друг всегда просто сопровождал меня. Порой меня это утомляло, но не будешь же ты другу предъявлять. Поэтому, если ты решил таки начинать дело с партнером, то очень тщательно подбирай партнера. Да, важно доверять человеку, но не менее важно, чтобы партнер имел свои сильные деловые навыки в тех аспектах, которые у тебя хромают. А еще он должен быть инициативным и не бояться брать на себя ответственность. Да и в целом, окружай себя людьми сильнее тебя, так ты сам быстрее будешь учиться и всегда сможешь получить поддержку у окружающих, потому что они просто-напросто будут обладать необходимой возможностью для оказания этой поддержки. И помни, хорошего исполнителя можно нанять, не нужно его делать партнером. Но вернемся к нашему первому делу. На тот момент мы с другом в найме не работали по-настоящему. Решили сразу начать свое дело, и это была вторая большая ошибка. Дело в том, что когда ты работаешь в найме, даже если в роли обычного офисного менеджера, у тебя все равно есть возможность учиться базовым вещам ведения дел в бизнесе. Рискуя чужими деньгами, а не своими. Но мы тогда этого не осознавали и легких путей не искали. Поэтому вместо приумножения доходов приумножали расходы. Но обо всем по порядку. Мы решили открыть первую точку сразу в самом проходимом парке города, в парке Горького. Это была наша третья ошибка. Дело в том, что в этот парк стремились попасть все, поэтому точка входа в парк в деньгах была очень высокая. А из-за обилия других торговых киосков сложно было предложить посетителям парка то, что отличало бы нас от других. И мы решили, что раз не можем удивить едой, то у нас будет самый необычный и красивый киоск в парке. Это уже была наша четвертая ошибка. Дело в том, что когда вы еще только тестируете гипотезы, ищете правильную нишу, выстраиваете бизнес-модель, лучше всего начинать с малого. Беречь деньги и тестировать все на недорогих вещах. Ведь такой подход позволит вам ошибаться и пробовать снова, так как у вас будут длинные деньги для достижения той самой точки рентабельности, которая позволит вам начать приумножать деньги, а не наоборот. Именно поэтому, как вы уже, наверное, поняли, первый бизнес не пошел. Стартовые месяцы после запуска работы киоска выручка позволяла оплачивать аренду и закупать новое сырье. Но затем наступила зима, и вместе с ней пришло осознание того, что надо закрывать бизнес и устраиваться на работу по найму. Последующие 10 лет своей жизни я работал исключительно по найму. Провал в первом же бизнесе ударил по уверенности в собственных силах и уменьшил желание и готовность рисковать. Первые годы работы по найму шли параллельно поиску себя, пока я не попал в рынок ИТ. Первые же годы работы в рынке ИТ я понял, что хочу развиваться в этом направлении. Одновременно с работой я пошел учиться, окончил второе высшее в МФТИ по специальности менеджмент в ИТ. К тому времени я уже был в должности директора по развитию в достаточно крупной ИТ-компании. У меня уже были накоплены средства для открытия собственного бизнеса, но я не спешил уходить с работы по найму, и я начал искать партнера, с которым мог бы открыть компанию. При этом, так как я не хотел уходить с работы по найму, мне нужен был партнер, готовый взять на себя роль генерального директора и замкнуть на себе большую часть операционных задач, оставив мне задачи по стратегии и привлечению проектов. Но целенаправленный поиск партнера нужных результатов не дал. В итоге с одним из своих текущих партнеров я совершенно случайно познакомился в фитнес-клубе. Мы друг друга почти не знали, но достаточно быстро запустили совместный проект. Открыли кадровое агентство с исключительным акцентом на ИТ. Партнер был из мира HR, при этом ничего не знал в ИТ. Вместе с тем, он был очень дисциплинированным, трудоспособным, умел брать на себя задачу, закрывать ее самостоятельно и был очень чистоплотен в финансовых вопросах. Мне же всегда не хватало трудовой дисциплины. Я всегда находил пути обхода вместо того, чтобы идти по инструкции. Поэтому мы достаточно четко разделили обязанности и роли, что позволило каждому из нас нивелировать слабые стороны друг друга. При этом он тоже параллельно работал по найму. Такой подход позволял нам достаточно легко идти на риск, достаточно агрессивно инвестировать в те или иные гипотезы, так как мы знали, что в случае чего зарплата с работы по найму всегда упадет на карту. Ряд сделок был не слишком удачным. Основная проблема была в дебиторской задолженности ряда ИТ-стартапов, которым мы набирали разработчиков. У меня партнер достаточно прагматичный, он не раз хотел подать в суд на одну из компаний, задолженность которой по сей день составляет чуть менее 2 миллионов рублей. Но я всякий раз его останавливал, так как обращение в суд ударило бы по нашей репутации, а также уничтожило бы и так скудные возможности заказчика осуществлять свою деятельность. Я тогда и представить не мог, к чему это может привести, но об этом позже. Хочу отметить, убежден и буду настаивать на том, что людям всегда нужно оставлять пространство для маневра. Если вы загоняете собаку в угол, то у нее не останется иной возможности, кроме как укусить вас, чтобы вырваться. Думаю, так же и с людьми. Нельзя ставить человека в тупик, даже когда у вас есть все для этого. Всегда оставляйте ему возможность сделать шаг. Как показывает моя практика, в подавляющем большинстве этот шаг будет навстречу к вам. Вернемся к теме агентства. В первый же год работы мы вышли в небольшую прибыль. Одним словом, дела шли хорошо и не только в собственной компании, но также и в работе по найму в роли директора по развитию. В компании по найму я занимался заказной разработкой. Мы на тот год выросли более чем в 2 раза и перевалили за 1 миллиард рублей по выручке. Однако счастье длилось недолго. Вскоре владелец компании узнал, что я являюсь сооснователем в другой компании. Как оказалось, потом на меня настучал один из коллег, который случайно наткнулся в интернете на наше агентство. Разговор с владельцем был непростой. Хоть деятельность агентства и не пересекалась с деятельностью работы по найму, если кратко, то он предложил либо закрыть кадровое агентство, либо написать заявление об увольнении. Вместе с тем, в случае закрытия агентства я получал прибавку к зарплате. Даже без повышения ЗП доходы от работы по найму все равно были тогда ощутимо выше от прибыли с агентства. Предстоял сложный выбор. Я взял 2 дня на раздумье. По-хорошему, нужно было обсудить это с партнером, но я решал один. По итогу, через 2 дня я приехал в офис с заявлением об увольнении. За хорошую работу и обещание плавно передавать дела, я на выходе получил возможность забрать себе свой корпоративный Mac и парашют в 2 оклада. Так началось мое возвращение к роли предпринимателя. Я сконцентрировался на работе агентства. Вскоре мы открыли еще одну компанию и начали заниматься также заказной разработкой. Так как я уже давно был в этом рынке, удалось достаточно быстро собрать лояльных ребят и построить сильную команду по разработке. Дела шли хорошо. Ковид не сильно нас тормозил в темпах роста, и я решился запустить разработку собственного продукта, о котором долго мечтал. Это был проект по замещению стандартного соцпакета, который в России чаще всего представлен купленным на всех сотрудников пакетом ДМС. Мы запустили разработку корпоративного маркетплейса, в котором работодатель выделяет деньги на каждого сотрудника, а сотрудник самостоятельно выбирает в маркетплейсе категории конкретных услуг, оплачивая это деньгами от работодателя. Проект получил название «Аладдин». Предстояла масштабная разработка с большим количеством фич для HR. Мы с партнером понимали, что это будет, мягко говоря, недешево, однако рассчитывали на доходы с уже запущенных бизнесов. Так и поступили. Разработка была запущена. Львиная часть доходов с текущих бизнесов шла на расходы по проекту, но происходящие события в стране и в мире внесли свою бочку дегтя в наши ложки меда. Политические и последовавшие экономические события в моменте обрубили львиную долю наших доходов. Нужно было время на перестройку, а его у нас не было, так как расходы на разработку маркетплейса были достаточно большими на ежемесячной основе. И в самый критический момент снова помог случай. Если помнишь, дорогой читатель, выше я описывал, как я не дал партнеру подать в суд на заказчика с дебиторской задолженностью. Так вот, этот заказчик порекомендовал нас одному из знакомых, которому нужны были разработчики. Этот знакомый позвонил мне в дни, когда у нас все шло очень не очень. Я поехал на встречу с новым потенциальным заказчиком, и эта встреча оказалась судьбоносной. Не буду долго ее описывать, но буквально через полчаса после знакомства с этим потенциальным заказчиком мы пожали руки, и он стал полноправным партнером в проекте «Аладдин», суммарно вложив более 60 миллионов рублей в наш совместный проект. Так мы сохранили проект и адаптировались к нынешним реалиям, перезапустив снова направление заказной разработки и подбора ИТ-специалистов. Если кого-то из вас моя история сподвигнет начать что-то свое, значит, я не зря потратил эти 2 часа за клавиатурой. В 3 часа ночи, несмотря на то, что в 8:30 утра у меня был бизнес-завтрак с Head of Product банка. В заключении хочу сказать, что не нужно бояться начинать свое дело. Не бойтесь ошибаться. Я допускал много ошибок на своем пути. Наверное, еще больше ошибок впереди. Но кто-то из мудрейших говорил, ошибки прошлого не спасут вас от ошибок в будущем. Но они помогут совершать не старые, а новые ошибки. А каждая новая ошибка – это ценный урок и знания, которые необходимы для того, чтобы добиваться успеха. Я тебе желаю достигать самых вершин успеха в любом твоем начинании, дорогой читатель. Чтобы ты всегда достигал результата, но вместе с тем получал удовольствие и радость от процесса. Но каких бы вершин успеха ты ни достиг, никогда не забывай про своих родителей. Они те, кто всегда будут переживать и молиться за тебя в моменты твоих неудач, а также искренне и от всей души радоваться твоим успехам. Верь в себя и будь счастлив.